уносит, не оставив мне даже тени взамен. И он не спросит, может быть, хочу улететь я с тобой желтой осенней листвой, птицы за синей мечтой. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Сколько я искала тебя сквозь года в толпе прохожих, думала, ты будешь со мной навсегда. Но ты уходишь, ты теперь в толпе не узнаешь меня, только как прежде любя, я отпускаю тебя. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Обретают снова силы.